и вышли с вот такими пузами. Закончил я за него. Потом расскажешь. Бюрерам вон, если добудем. Они оценят. Аспирин сердито зашевелил усами и засопел. Завозился с автоматом. Я прикинул по часам. Осталось 2 минуты. Лишь бы там не произошло ничего непредвиденного. Выскочит, скажем, химера или кровосос. Может, они сюда ходят свежего бюрера отведать. Хотя, почему-то я не слишком заморачивался. Надеялся на попа, который, кажется, не боялся здесь никого и ничего. Над головой тихо шумели деревья, было тепло и спокойно. Бюреры в своем поселении притихли. Спали, может, или молитва у них как раз случилась. «Телек, небось, смотрят», — предположил Пауль. «Антенну, наверное, увидел». Я проверил автомат, аспирин щелкнул кнопочкой на приборе, включил, выключил. «Работает», — сказал он. «Хотя, может, и не работает, а просто лампочка светится». «Офигеть», — сказал Пауль, — «время». И тут я, делая первые шаги в сторону поезда, услышал громогласный голос. Нет, глаз, иначе не скажешь, отца Дармидонта. «Возбранный воеводой, Господи, радости и веселье рабом твоим, иди же ты, там употребляется всякая печаль, иди же несть тебе, там всякая радость суетна. Призри на мя грешного, погибающего в беде сей, и явлением спасения твоего посети мя, зовуще Господи мой, Господи, радости моя, даруй ми, да возрадуйся о милости твоей». Карлик на песке оживился, бросил недоеденную жратву и резво рванул под вагон. Только задница мелькнула между колесными буксами. Заинтересовался, падаль мелкая. «Ладно, считай, ушел. Повезло. Фигня. Других наловим». В несколько прыжков мы оказались у вагона. Вскарабкавшись по ступенькам, я подергал рукоять двери. Закрыто. Треснул прикладом в стекло, кубиками посыпавшееся вниз, и кулем полез через окно внутрь. Мне помог аспирин, а через мгновение и сам свалился на загаженный пол тамбура рядом со мной. «Ангелов творчие и Господи сил, спасения ради падшего человека не возгнушался еси девического чрева, последи же заклинания, поношение и поносную смерть претерпи, еси слово Божий, благ бо, еси человеколюбец», — грозно крокотал священник. Судя по отсутствию выстрелов с той стороны, бюреры охренели и внимали. Насколько я помнил, они малость даже кумекали по-человечески, но вряд ли особенно понимали старославянский или на каком там языке сейчас глаголил старина Дармидонт. Пока Пауль со своими габаритами и складной клеткой для добычи шумно влезал в тамбур, я осторожно выглянул из-за угла в коридор вагона. Это был купейный. Кое-где даже сохранились грязные занавески, под потолком висели выцвевшие искусственные цветы, в рамочке расписание остановок. На проводах болтается вырванная розетка для электробритвы. Некогда красная ковровая дорожка была покрыта слоем бюреровского дерьма, и я подумал, что падать нельзя ни в коем случае. Потом глянул на пол тамбура, на котором сидел, и понял, что с этой здравой мыслью я опоздал. Воняло все это так же гадостно, как и выглядело. И, видимо, религиозные взгляды здешних бюреров никаких особенных идей о физической чистоте не содержали. «Этот пояс в дерьме, и мне не на что больше жать. Этот пояс в дерьме, и мне некуда больше бежать». Тихонько спел аспирин у меня за плечом старую бардовскую песню. «Бежать вон куда», — показал я. «Зырим в купе, хватаем кого есть и в клетку. Аспирин, ты включи-ка адскую машину заранее. Пускай гасит, все польза». Аспирин включил свою кофемолку, а Пауль сказал: «Надо было ее к клетке изолентой примотать». «Поздно придумал», — буркнул я. «Да вот она», — возразил Пауль и шустро примотал. «Видевы многие образы человеколюбия твоего, явленные на бывших прежде меня грешницах, дерзнух, я звозвести к тебе, очи мои, живущему на небеси, помилуй мя, Господи, якобы немощенный есим, избави мя горькие сия печали, сподоби радостью и весельем, пети тебе, аллилуйя!» Вел священник, и по-прежнему никто не стрелял.

конце концов, если все пойманные бабы, с горя попытаемся отловить мужика. Или толкнем баб оптом. С той стороны заметили, что объект внимания обитателей городка на колесах сменился. Затарахтел автомат, дальние от нас богомольцы заполошно покатились под вагоны с истошным визгом. В воздух начали подниматься куски гравия. К чести профессора, в радиусе метрах трех вокруг нас все было в порядке. Значит, прибор работал. И мы бросились к кустам. Аспирин напоследок швырнул в тамбур пару гранат. Тоже сделал Пауль, удерживая одной рукой клетку. Капище мы, может, и не разрушили, но попортили изрядно. Отец Дормидонт должен быть доволен. По плечам и спине тут же застучал гравий. Но мы ломились так, что сходу с хрустом проскочили кустарник. И не останавливаясь, по инерции пронеслись дальше. Я, притормозив, крикнул. «Давайте вперед, метров 100! И ждите!» Два вагона горели. Бюреры метались взад и вперед, не зная, гнаться за похитителями или спасать пожитки, которыми, наверное, весьма дорожили. В воздухе довольно сумбурно вился целый рой гравия, стрекоча по листве, словно пулеметные очереди, и тучно врезаясь в стволы деревьев. «Отступаем!» – закричал я, подбегая и тормоша за плечо Петракова Доброголовина. Профессор увлеченно стрелял из своего Стечкина, и я дернул его посильнее. «Ага, закивал Петраков Доброголовин. Соболь тоже заметил меня, в последний раз выстрелил из ружья. Крупный бюрер в некоем подобии церковного деяния чучелом свалился с крыши вагона, куда успел забраться для руководства операцией. Видать, это и был поганый ихний батюшка, личный враг Дормидонта. «Господи мой, Господи, агнечи Божий, вземляй грехи мира, возьми от мене бремя тяжкое грехов моих. Господи мой, Господи, яко агнец безгласен, на заклание веденный, научи мя терпеть находящийся мне злая без роптания. Господи мой, Господи, одамово рукописание раздравый, раздери рукописание бесчисленных грехов моих. Господи мой, Господи, разбойниче покаяние примый, приими мое грешного покаяние. Господи мой, Господи, Господи, мертвых воскресевый, воскреси душу мою, умершленную грехами!» – вопил священник наподобие сирены. Зрелище было апокалиптическое. Пылающие и дымящиеся вагоны, мечущиеся бюреры, каменный град. Твою мать! Крупный кусок гравия влепился мне в скулу, отрезвив и заставив еще раз дернуть впавшего в боевой экстаз профессора. «Товар взят!» – крикнул я ему в ухо, смахивая струйку крови, щекотно, пробежавшую по щеке и за воротник. «Уходим!» Петраков Доброголовин снова закивал. Соболь уже продирался сквозь густой крушарник, и мы последовали за ним. «Господи, спаси меня погибающего!» – вопил священник, сноровисто перезаряжая гранатомет и стреляя в обитель бюреров. «Се кораблец мой бедствует от искушения волн житейских, и близ потопления есть, но ты, яко Бог милостивый и сострадальный, немощим нашим, властью твоею всесильно запрети волнению бедствия, хотящих погрузить имя и извести во глубину зол, и да будет тишина!» Крикнув это, священник вскинул на плечо отпустевший гранатомет и достал пистолет. «Яко ветры и море послушают тебе. Аминь!» Это было последнее, что я видел, потому что мы скрылись в лесу и бросились бежать сквозь ельник, хлещущий по лицу своими колючими жесткими лапами.